श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Настала ночь. В доме все стихло. Кришнадас заснул, и во сне к нему пришел Господь Нитьянанда. Он был очень доволен тем, что Кришнадас попытался отстоять его в глазах своего неразумного брата. Каким необыкновенным и знаменательным событием был приход Господа Нитьянанды. Кришнадас почтительно склонился перед ним, и Господь Нитьянанда благословил его, поставив свои лотосные стопы Кришнадасу на голову. «Вставай! Поднимайся!» — повелел он. В великом изумлении смотрел Кришнадас на Господа Нитьянанду. Как прекрасен был Господь! Несказанный свет исходил от его темного лица, гладкого и блестящего, словно покрытого глянцем. Своим ростом, силой и героической статью он походил на Купидона. Полны величия были жесты прекрасных рук, изящные тонкие пальцы казались совершенством красоты, мягко ступали нежные, словно лотосы, стопы. Глаза Господа Нитьянанды напоминали лепестки лотоса. Сияющие золотом шелковые одеяния скрывали его могучую фигуру. На голове был шелковый тюрбан, из-под которого велись блестящие черные волосы. Его украшали золотые серьги и браслеты, на ногах нежно позванивали колокольчики, а шею мягко облегала цветочная гирлянда. Тело Господа Нитьянанды было умощено ароматной сандаловой пастой. На лоб была нанесена красивая тилака. В своих величественных и необузданных движениях он был подобен слону. Лицо Господа Нитьянанды было прекраснее миллионов и миллионов лун. Его зубы казались зернами граната, потому что он жевал красные орехи бетеля. В экстазе любви он плавно покачивался из стороны в сторону и с наслаждением повторял: «Кришна! Кришна! Кришна!» Какой глубокий и проникновенный был у него голос! В руке он вращал красную палку и казался обезумевшим львом. Вокруг его прекрасных стоп роились пчелы. вместе с Господом Нитьянандой были его преданные. Одетые, как мальчики-пастушки, они искали прибежища у его лотосных стоп, словно пчелиный рой. Они тоже пели «Кришна, Кришна», пребывая в глубоком экстазе любви к Богу. Некоторые играли на рожках и флейтах, а другие танцевали и пели. Одни предлагали Господу Нитьянанде орехи бетеля, а другие легкими взмахами обвивали его чамарами. Какую удивительную картину увидел Кришнадас! Он забыл обо всем на свете. В облике Господа Нитьянанды, его играх и спутниках не было и тени иллюзии. Они были полностью духовны. Волны возвышенной любви к Богу обрушились на Кришнадаса. Господь Нитьянанда одарил его чарующей улыбкой и заговорил. Словно небесный рокот раздался его божественный голос. О Кришнадас, отправляйся во Вриндаван. Там ты обретешь высшее счастье. И его рука взлетела в воздух, указывая в сторону Вриндавана. Сказав это, Господь Нитьянанда исчез со своими спутниками. Кришнадас, потрясенный всем, что ему довелось увидеть, потерял сознание и упал на землю. Его сон прервался. Наконец, Кришнадас пришел в себя. Мысли и воспоминания о сне не покидали его ни на мгновение. Слова Нитьянанды эхом звучали в его сердце. Этой же ночью Кришнадас Кавирадж покинул дом, не сказав никому ни слова. Вскоре, по беспричинной милости Господа Нитьянанды, он благополучно достиг святой земли Вриндавана, обители Шри Кришны. Вриндаван духовного мира соткан из волшебного философского камня, который превращает железо в золото, а на пастбищах пасутся удивительные коровы, сурабхи, которые всегда дают бесконечное количество молока. Все деревья там исполняют любое желание, и потому их называют древами желаний. Хозяин Вриндавана – Кришна, верховная личность Господа, который пасет коров и принимает любовь пастушек Гопи, прекрасных богинь процветания. Когда Кришна нисходил на землю, с ним проявилась его святая обитель, и она стала деревней Вриндаван в Индии. И потому преданные Господа ищут прибежище здесь, не отличая эту украшенную 5000 храмов деревню от изначального Вриндавана духовного неба. Кришнадас Кавирадж, чьи глаза были умощены бальзамом любви к Кришне, видел во Вриндаване Радху и Кришну. Они сидели под древом желаний на золотом троне, украшенном драгоценными каменьями. Друзья Кришны и его подружки Гопи пели им сладкие песни, танцевали, украшали их цветочными гирляндами и предлагали вкусные блюда. Все с любовью служили божественной чете. Вриндаван стал домом Кришнадаса. Каждый день он молился: «О Кришна, я продвигаюсь в духовной жизни так медленно. Помоги мне, пожалуйста». Исполняя волю своих духовных учителей, шести госвами Вриндавана, выдающихся последователей Господа Чайтаньи, Кавирадж Госвами начал писать книгу о жизни и наставлениях Господа Чайтаньи, взяв за основу записи его личного секретаря в Пури, Сварупы Тамадара. Кришнадас был уже так стар, что не надеялся закончить начатый труд, и потому не стал пересказывать деяния Гауранги, подробно описанные в книгах его предшественников Вриндавана Даса Тхакура и Лачана Даса. Выражая им свое почтение, Кавирадж Госвами писал о Вриндаване Дасе Тхакуре: «О глупцы! Читайте Чайтанью Бхагавату! Эта книга откроет перед вами славу Шри Чайтаньи Махапрабху. Так же, как Вьясадева описал в Шримад Бхагаватам все игры Господа Кришны, Вриндаван Даса Тхакур описал игры Господа Чайтаньи. Тхакур Вриндаван Дас написал Чайтанья Бхагавату. Чтение его книги уничтожает все неблагоприятное. Чайтанья Бхагавата раскроет перед своим читателем всю славу Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды и приведет к конечной цели всех писаний – преданному служению Господу Кришне». Вриндаван Дас Тхакур родился в Навадвипе через 4 года после того, как Махапрабху принял отречение от мира. Когда Господь покинул эту планету, Вриндавану Дасу было 20 лет. Он принял посвящение у Нитьянанды Прабху и стал последним из его учеников. Написав Чайтанья Бхагавату, Вриндаван Дас обессмертил свое имя. С благоговейным восторгом, кланяясь его стопам, Кавирадж Госвами называет Вриндавана Даса воплощением Вьясадевы в играх Господа Чайтаньи. Поскольку деяния Верховного Господа бесконечны, их невозможно описать в одной книге. Игры, не вошедшие в книгу Вриндавана Даса, описал Лачан Дас в своей Чайтанья Мангале. В семье врача Шри Камалакары и его жены Шри Садананды Лачан был единственным ребенком. Он рос у дедушки и там получил образование. С детства Лачан любил слушать об играх Господа Чайтаньи и не испытывал интереса к мирским утехам, хотя женился довольно рано. Дни свои Лачан проводил в доме своего гуру, который обучал его искусству вести киртану. Приняв духовное посвящение у Нарахари Саракары, ближайшего спутника Махапрабху, Лачан Дас написал Чайтанья Мангалу. «Мурари Гупта, житель Навадвипы, — писал он, — составил много прекрасных стихов, кадачи, на санскрите о жизни Шри Гауранги, потому что принимал участие в юношеских играх Нимая. Сварупа Дамодара описал деяния Гауранги после принятия саньясы, отречения. Слушая эти рассказы, я очень полюбил их и пересказал простым языком на бенгали. Кришнадас Кавирадж написал Шри Чайтанья Чаритамриту. Она стала наилучшим описанием игр и наставлений Шри Чайтаньи. Шри Чайтанья Чаритамрита содержит глубокие эзотерические истины и причислена к великим священным писаниям вайшнавов. Она уникальна в понимании личности и учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Кавирадж Госвами рассказал о неописанных его предшественниками деяниях Господа, до конца разработал концепцию панчататвы, а также впервые раскрыл исключительную роль шести Госвами Вриндавана в формировании Гаудия Вайшнавизма после прихода Шри Чайтаньи Махапрабху. Кришнадас Кавирадж стал продолжателем миссии Шри Чайтаньи и шести Госвами. Вайшнавская литература признает в нем воплощение Кастури Манджари, личной служанки Шримати Радхарани. Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви» вы сможете послушать завтра в то же самое время.